Глава 29. «Во-первых, не вздумай бегать за ранеными животными. Вообще за любыми не бегай, но раненые особенно опасны», — говорила Виола. «Логично. Можно было догадаться, но я не была уверена. Я знаю, извини». «Я еще смогу посмотреть, что с ними не так, но не ты. По крайней мере, пока не узнаешь побольше». Она махнула рукой куда-то в сторону, но я поняла, что имелась в виду Аляска. «Обо всем этом, или пока не научишься обращаться с оружием». «Поняла. Мне позвонить Грилу?» «Думаю, я лучше позвоню донору и сообщу о происшедшем». «В какую сторону от петиции пошел медведь?» — спросила Виола, держа карандаш наготове. «Он направлялся к реке, так что на запад, правильно?» «Да, отлично. Я немедленно дам знать донору, он разберется». «Хорошо. А лоси я упоминать не стала. Джорджа и Уиллу нашли?» Когда я задала этот вопрос в первый раз, Виола ушла от ответа. Она начала в ответ спрашивать, почему я выгляжу так, словно попала под дождь, и все ли со мной в порядке. Тогда при взгляде на нее мне сразу пришло в голову сравнение с закипающим чайником. Настроение у нее было нерадужным, злость мешалась с чувством разочарования, и до точки кипения оставалось совсем немного. Мне не очень хотелось подбрасывать дров в этот костер. Я постаралась, чтобы моя история прозвучала как можно менее глупо, но, скорее всего, получилось у меня плохо. К тому же я недостаточно хорошо знала Виолу, чтобы понимать, нужно ли мне проявить деликатность или, наоборот, подбодрить ее. Пока что я решила вести себя спокойнее, а если она совсем расстроится, просто сбежать. Однако Виола меня удивила. Она недовольно выдохнула и резко села в кресло. «Судя по сведениям, полученным пару минут назад, пока никого не нашли». «А полиции удалось получить какую-то информацию из Детройта?» «У меня нет никаких новостей. Может, у Грила что-то есть, но он не в том настроении, чтобы делиться». «Ясно. А ты спрашивала у Тринити и Лоретты про Уиллу?» «Вообще-то да, они не сказали ничего нового, хотя, думаю, Тринити врала». «Откуда ты знаешь?» «Мне все время врут, Бет Риверс». «Понятно». «Именно». Я задумалась. Можно было просто уйти или поддержать Виолу молчанием, но мне тоже кое-что не давало покоя. Я нутром чуяла, что с Тринити что-то не так». Я неловко кашлянула и обратилась к Виоле, хотя была и готова, что она мне откажет. «А ты можешь позвать сюда Лоретту, а потом Тринити, по очереди? Можно я задам им несколько вопросов, если это не против правил?» «Да, все три раза. Но я закрою глаза на нарушение правил, если это поможет нам найти Джорджа и Уиллу». «Я постараюсь». Я думала, что Виола просто громко позовет Лоретту или воспользуется телефоном. Но вместо этого она встала, вышла из кабинета и через минуту вернулась в компании Лоретты. Затем закрыла дверь, нашла у стены складной табурет, поставила его и приказала. «Садись». «Эй, что случилось?» Выглядела Лоретта неважно. Волосы собраны в хвост, как попало, на лице никакого макияжа, и возраст проступает на ее лице четче. Хоть это и не имело отношения к делу, но очевидно было, что Лоретте тоже не удавалось как следует поспать за последнее время. «Виола, можете сделать мне одолжение?» — попросила я. «Смотря какое». «Пообещайте не использовать то, что расскажет Лоретта против нее». Виола нахмурилась и покачала головой. «Вы что, все в сговоре?» «Нет, это не что-то плохое, но мне нужно, чтобы Лоретта могла отвечать честно, и вы должны дать слово». Я добавила. «Это поможет». Виола снова покачала головой. «Ладно, вперед». Я кивнула. «Лоретта, в то утро, когда я приехала, я услышала твой разговор с Уиллой по пути в столовую. Ты обвиняла ее в шантаже». Лоретта рассмеялась. «Конкретно этот разговор я не помню, но я не удивлена. Уилла всегда ищет, за что бы зацепиться и выманить деньги. Если я или Тринити хотя бы чихнем неправильно, она тут как тут, требует плату за молчание». «Почему вы не сказали мне?» — спросила Виола. Теперь была очередь Лоретты хмуриться. «Потому что тогда нам пришлось бы рассказывать, где именно мы напортачили. Мы с Тринити вполне способны справиться с Уиллой. Она, не знаю, мелкая как будто, ведет себя круто, но на деле все не так. Если она действительно воровка, то ее наверняка ловили чаще, чем меня и Тринити вместе взятых. Совсем не умела хитрить». Я чувствовала, что еще рано задавать волнующий меня вопрос, так что вместо этого спросила: «А ты помнишь, из-за чего она тебя шантажировала? Не забывай, Виола простит тебе все, что ты тут скажешь». Я смотрела на Лоретту. Она понимала, к чему я подбираюсь, и сначала на секунду разозлилась, но потом остыла. «Ты имеешь в виду мои ночные прогулки?» «Что?» — переспросила Виола. «Думаю, в ту ночь, когда кто-то гремел мусорным баком, вы слышали именно Лоретту», — обратилась я к ней. «Она не делает ничего плохого, когда гуляет. Это просто ее свобода, и вы сказали, что не будете вменять ей никаких нарушений». Виола коротко кивнула с серьезным лицом. Я повернулась к Лоретте. «В ту ночь, когда Виола что-то услышала, это была ты?» Лоретта закатила глаза. «Не знаю, зачем вам это надо, но да, это была я. Выбрасывала обертку от шоколадного батончика, который, прошу заметить, купила на свои деньги. Не украла, и я ничего не знаю про снегоступы. Совсем». «Хорошо». Я не стала упоминать, что задавала ей эти вопросы, еще и потому, что мне нужно было успокоиться самой. Разумеется, я не думала всерьез, что это Леви Брук скопается в мусорных баках, но было приятно получить подтверждение. «Я думаю, Виоле важно знать, что это не Уилла». «Да, конечно». Лоретта кивнула и еще сильнее натянула на себя свитер. «Лоретта, почему ты думаешь, что это Уилла выбросила тот бумажник?» Я подняла руку, чтобы пресечь ее порыв пожать плечами. «Подумай, если его украла Тринити, что выглядит весьма вероятным, зачем Уилле его выбрасывать?» «А, понимаю. Ты думаешь, это все шантаж или какая-то сделка?» — спросила Лоретта. «Да», — ответила я. «Ты знаешь, в чем было дело?» «Нет», — ответила она, — «правда не знаю. Что я знаю, так это...» Она осеклась, глядя то на меня, то на Виолу. «Это что Уилла всегда пытается найти выгоду, а Тринити вовсе не такая мышка, как все думают. Не знаю, что там между ними было, но они обе не те, кем пытаются казаться. Тут я уверена». «Ты не в курсе, знала ли Уилла Линду Раферти раньше?» «Представления не имею, честно». Я взглянула на Виолу. «К Лоретте еще остались вопросы?» «Пока нет», — ответила Виола. «Иди в свою комнату и позови сюда Тринити». Лоретта кивнула и поспешно вышла. Виола взглянула на меня. «А знаешь, я была в курсе про дело Лоретты, просто закрыла на это глаза. Не навредила, не нарушила». Я была искренне удивлена. «Ты очень по-доброму с ней поступила». «Я не добрая, Бет, я честная. И никаких снегоступов я не находила. Просто купила, как и ты. Надеялась, что мне удастся выведать что-нибудь. Может, напугать Лоретту, чтобы она прекратила свои ночные экскурсии». «Но почему ты ей просто не сказала?» «Потому что тогда мне пришлось бы заполнить кучу бумаг и уменьшить ее шансы на свободу. Только не думай, что это из-за моей доброты. Я просто считаю, что Лоретта по-честному заслуживает этот шанс. Вот и все». Я молча кивнула. В дверь проскользнула Тринити. Она нервно съежилась по-крысиному и глядела на нас с подозрением. Во время работы в участке я, как секретарь, не могла задавать вопросы подозреваемым, но на нескольких допросах присутствовала. Но как автору триллеров мне, напротив, было позволено задавать вопросы. Я даже допрашивала серийного убийцу, что оказалось большой ошибкой, так как я потом долго не могла оправиться от потрясения. Но сейчас за моими плечами была встреча с Леви Бруксом, и никакой серийный убийца не мог сравниться с этим кошмаром. Виола села, откинувшись на спинку стула. «Я знала, что сейчас мне нужно проявить уверенность, даже если я на самом деле ее не чувствую». Я посмотрела на робко примостившуюся на стуле девушку. «Тринити, когда мы стояли на улице и смотрели, как Грилл обыскивает мусорный контейнер, ты вела себя иначе». Ее щека дернулась. Движение было почти незаметным, но я успела его увидеть. «Я не помню». «Разумеется, помнишь. Это было прошлой ночью. Позволь тебе напомнить, ты тогда не была тихой и робкой Тринити». «Поначалу, может быть, но потом все изменилось». Я старалась говорить твердо, зная, что если сейчас спасую, она решит, что выиграла, и продолжит лгать. «Я не понимаю, что вы имеете в виду». Виола рассмеялась. «Боже, девочка, твои актерские навыки становятся все хуже и хуже. Хватит нести чушь». «Ты ведь знаешь, кто такая Уилла на самом деле, да?» Тринити распахнула глаза. «А что, Уилла — это Уилла?» «И ты пригрозила, что выдашь ее секрет, если она не поможет тебе избавиться от бумажника, ведь так?» Упорно продолжала я. «В конце концов, это справедливо, учитывая все то, чем она тебя шантажировала». Я цеплялась за воздух, пытаясь дотянуться до приза, и надеялась, что действительно недалека от истины, хотя уверенности у меня не было никакой. «О чем вы? Я не понимаю». «Тринити», — строго сказала я. «Тринити», — сказала Виола в два раза строже. Она вздрогнула и посмотрела на Виолу. И представление тут же окончилось. Как только ее взгляд упал на женщину, отвечающую за ее свободу, Тринити сбросила маску и перестала быть суетливой мышкой. В первую секунду она попыталась все отыграть обратно, но ей хватило ума понять, что это не имеет смысла. Виола была самой проницательной женщиной, которую она или я встречали, по крайней мере, если верить ее же словам. «Ну да, я быстро сообразила», — ответила Тринити. Я боялась, что Виола сейчас потешит самолюбие Тринити, которая разгадала то, что Виола, по идее, должна была заметить сразу, но она промолчала. И я тоже. Мы обе просто смотрели и ждали. Она вела себя неправильно, плохо изображала злость, и когда я или Лоретта пытались с ней говорить о том, что она натворила, в истории была куча прорех. Уж я-то вижу, когда люди притворяются. Тринити перевела взгляд на Виолу. «Но ее действительно зовут Уилла, это правда». «Хорошо, что еще?» — потребовала Виола. Пистолет она из кобуры не достала, но представить этот жест сейчас было несложно. «Ну, она из Детройта, штат Мичиган, и ее зовут Уилла Клэнстон, а не Фицджеральд. Она приехала сюда с какой-то целью, но почему не сказала?» «Я догадалась, что это из-за Линды, потому что часто видела, как они болтали. Она всегда изображала из себя крысу. Или, как минимум, угрожала донести на меня или Ретту. Та еще заноза. Когда увидела их с Линдой, поняла, что это шанс накопать что-то против нее и заставить закрыть рот. Я стащила кошелек у Линды, потому что хотела понять, есть ли связь между ними». Тут Тринити пожала плечами и криво улыбнулась. «Ну и плюс это помогает не терять навыки». Ни я, ни Виола не улыбнулись в ответ. «Я так и не смогла понять, что их связывает, но заставила ее выдать мне свое настоящее имя и пригрозила, что скажу тебе...» Тринити вновь посмотрела на Виолу, что это именно она украла кошелек. И тут она сделала то, чего я не ожидала. Взяла кошелек прямо у меня из рук, вышла с ним на улицу и выбросила в мусор. Вернулась, как ни в чем не бывало, и велела мне катиться к черту. Я ее впервые зауважала. «Но почему ты не достала его обратно или не вернула?» «Не, слишком опасно. Меня бы как пить дать, тут же в чем-нибудь обвинили. Неважно в чем. Такие вещи быстро копятся, знаете ли», — ответила она. Виола спросила: «Ты не знаешь, ее привлекали к ответственности?» «Без понятия», — ответила Тринити. «Зачем тебе все это было надо? Почему ты не могла сидеть тихо и заниматься своими делами?» Взгляд у Тринити был кислый. «Да мне в жизни не было так скучно. В этой дыре абсолютно ничего не происходит. Мне просто надо было хоть чем-то заняться. Учителя часто говорили моей матери, упокой Господь ее душу, что я слишком умная на свою голову, и мне быстро все надоедает. Когда мне становится скучно, я тут же вляпываюсь в неприятности. Ну вот, я и пыталась не скучать». Виола и я молча переглянулись, едва удержавшись, чтобы не закатить глаза. «Звоним Грилу», — сказала Виола, беря телефон. «Погодите», — попросила я. Я видела, как Уилла читала у стойки что-то похожее на письмо. Она выглядела расстроенной. Мы можем пойти к ней в комнату и поискать? Виола сжала губы. «Как бы мне этого ни хотелось, этим должен заняться Грил. Если Уилла фактически не на условно-досрочном, я не знаю, какие у меня права на этот счет». Я кивнула. Но прежде чем Виола успела набрать номер, телефон зазвонил. Она взглянула на экран и тут же ответила. «Эй, мне надо с тобой поговорить, подожди». Она убрала телефон от лица и сказала, обращаясь к нам обеим. «Это Грил. Ждите меня в вестибюле». А затем со значением посмотрела на Тринити. «Если сбежишь, я сделаю так, что ты уже никогда не окажешься на свободе. И это будет очень грустно, Тринити. Ты всего лишь мелкая воровка. А я могу сделать твою оставшуюся жизнь гораздо сложнее, чем ты того заслуживаешь. Жди меня в лобби и никуда не уходи». Тринити нервно сглотнула и прикрыла глаза. «Да, мэм. Да и куда ей было уходить?»